9 февраля 2013 года. Лора Сакстон набирает номер полиции. Пальцы дрожат. Когда оператор берет трубку, голос предательски срывается. Она говорит: «Я хочу сообщить о пропавшей. Это моя дочь, Келси Шеллинг». Вскоре к ней домой приезжает офицер и задает первый вопрос: «Когда вы видели ее в последний раз?» Лора делает вдох, пытаясь успокоиться и рассказать все по порядку. Они разговаривали по телефону 4 февраля. Днем Келси сказала, что беременность подтвердилась. 8 недель. Мать и дочь говорили о том, что все будет хорошо, что семья поддержит ее. Это был нормальный разговор. Но после этого начинается что-то странное. Утром 5 числа Шеллинг не выходит на работу. Ее подруга и коллега звонит ей, а потом, не сумев связаться, и Лоре Сакстон, которой на тот момент вообще ничего не известно. Ближе к вечеру эта девушка перезванивает, мол, Келси написала, что была в больнице, и ей нужно отдохнуть немного. Чуть позже и взволнованной матери приходит сообщение. Дочка пишет, что у нее все в порядке, отвечает на пару смс. Очень кратко, что не характерно для нее. Но все-таки Лора успокаивается. Может, ей просто нужно время, чтобы побыть наедине с собой. Девушка, очевидно, рада беременности и хочет этого ребенка. Но последние недели были очень напряженными. Ведь едва случилась задержка, и она сказала о своем возможном состоянии отцу малыша, тот не очень хорошо все воспринял. Они ссорились по переписке на расстоянии, так как он в другом городе. Порой парень просто прекращал отвечать в разгар дискуссии, и та оставалась в подвешенном состоянии со своими тревожными мыслями. И хотя теперь, после разговора с родителями, которые заверили дочку в своей поддержке, Келси по телефону звучала спокойно и радостно, кто знает, что за кошки скребут у нее на душе. Так проходят пара дней. Родные думают, что в целом все окей, нужно просто оставить будущую мать в покое и дать прийти в себя. Лора и ее бывший муж Даг, папа Келси Шеллинг, периодически пишут девушке, и та изредка отвечает что-то, почти односложно. Но 7 февраля наступает тишина. 8 числа Келси также не коммуницирует ни с семьей, ни с кем-либо, кто знаком с ее родителями, что известно миссис Сакстон, поскольку утром после дня молчания она связалась, кажется, с каждым из этих людей с просьбой сообщить ей, если что-то будет известно. В том числе с бойфрендом Донте Лукасом, который заверил женщину, что его подруга звонила ему накануне и с ней все хорошо. Также он виделся с ней 4 февраля около 2 или 3 часов ночи, и та выглядела и чувствовала себя совершенно нормально, когда они попрощались. Лора не слишком доверяет ему, да и бойфрендом его можно назвать лишь с натяжкой, так как их отношения с Келси всегда были очень нестабильны. Однако ей хочется надеяться на лучшее, как любой маме. Быть может, он единственный, с кем дочь сейчас хочет говорить. В ночь на 9 февраля Сакстон не может уснуть. Страх за своего ребенка не отпускает ее. Нужно обращаться в полицию. Тут что-то не так. Лишь к утру она отключается от усталости и спустя пару часов просыпается от того, что телефон просто горит от звонков и смс. Друзья Келси Шеллинг, коллеги, просто знакомые интересуются, где она и что случилось, есть ли новости. Они знали, что девушка не выходит на связь. Это те же люди. Но как будто одновременно с Лорой все пришли к выводу, что эта история тянется слишком долго. Келси, которую они знают, не расстается со своим телефоном. Общение важно для нее, будь ей хорошо или плохо. Она не способна сама отключиться от социума на 5 дней и просто исчезнуть. Офицер записывает информацию. Имя, возраст, описание, последнее местонахождение – Денвер. Загадочное исчезновение. Исчезновение Келси Шеллинг. Пропавшая беременная женщина и ее нерожденный ребенок. Лора Сакстон отвечает на вопросы на автомате, пока в груди нарастает холодная тяжесть. Заявление принято. Келси Шеллинг официально числится пропавшей без вести. Офицеры приезжают в ее квартиру в Денвере вместе с Лорой Сакстон. Внутри все нормально, ничего не пропало. Нет, только Келси и ее машины. На начальном этапе расследования детективы общаются с родителями пропавшей, ее ближайшими друзьями и коллегами, чтобы выяснить, что это за человек. Способна ли она, например, на импульсивные поступки, как-то сбежать, а также чтобы понимать, есть ли основания подозревать кого-то в каких-либо злых намерениях против нее. Келси Шеллинг выросла в крошечном фермерском городке Холиок, штат Колорадо. Это примерно 2,5-3 часа езды от Денвера. Место тихое, сельскохозяйственный регион. Один светофор на весь населенный пункт. В начале 90-х родители Келси, Дак и Лора, владели местным продуктовым магазином. Девочка и ее брат жили, казалось бы, настоящей американской мечтой. Привет, Келс. Привет, Какао Бин. Келси? Келс? С годами Келси Шеллинг стала активной, любящей природу, веселой девчонкой, которая обожает спорт. Ее первой настоящей любовью стал баскетбол. Она играла на позиции разыгрывающего. И мало кто решался мешать ей на паркете ввиду бойкого характера девушки. Но главная черта Шеллинг, за которую тупо любили все, способность смеяться над абсолютно любыми вещами, развеивать скуку, хохотать так, что ты не в силах удержаться и не захихикать вместе с ней. А потом все изменилось. Когда Келси вошла в подростковый возраст, семья пережила потрясение. Так и Лора решили развестись. Сын пары отправился жить с отцом, а дочь осталась с мамой. И хотя расставание родителей, по крайней мере с их стороны, прошло максимально экологично и взаимоуважительно, для одного из их детей наступили по-настоящему темные времена. Эмоциональное состояние девушки было тяжелым. Не стало ее опоры, мир рухнул. Так бывает, когда взрослые долго скрывают проблемы в браке, а потом их разрыв становится внезапным и сокрушительным ударом. Келси Шеллинг резко бросает спорт, все дополнительные занятия и просто замыкается, словно пытаясь отдалиться от мамы и папы, чтобы они не сделали больно ей снова. Лора Сакстон не пытается пробиться сквозь выстроенную дочерью стену, но уговаривает ту обратиться к врачу. И это правильное решение. Ребенок получает возможность поговорить с кем-то компетентным не из семейного круга. Начинает прием антидепрессантов. Однако вскоре случается нечто трагичное. Не сумев справиться со стрессом, Келси выпивает сразу несколько таблеток назначенного ей препарата. Потому что в моменте это кажется правильным. Если не помогает одна, выпью еще. Как-то так. Мать находит Келси без сознания, почти бездыханной. Ее увозят в больницу на несколько дней. Кома, борьба за жизнь. Родители едва не потеряли свою дочь. Но именно этот момент становится переломным для самой Келси Шеллинг. Девушка не хотела уйти из жизни. И когда такое чуть не произошло, берется за себя и начинает строить планы, искать возможности для своего развития, возвращаться в социум. Постепенно. Без лишнего стресса. На выпускном балу в школе она становится королевой бала. Так другие школьники решают поддержать подругу, тем более, что по всеобщему убеждению она действительно этого заслуживает. После выпуска Шеллинг поступает в университет. Она хочет получить степень по психологии. В 2011-м новоиспеченная студентка заселяется в общежитие, где сразу находит новых друзей. И на какое-то время та беззаботная, вечно смеющаяся Келси возвращается, ровно до тех пор, пока не знакомится с Донте Лукасом. Юноша родом из Пуэбло, маленького городка на юге Колорадо у подножия скалистых гор. Он спортсмен и сперва занимался футболом. Но когда вырос, всем стало ясно, что его место на паркете. И этот двухметровый молодой человек действительно хорошо показал себя в баскетболе. Донте – буквально воплощение мечты тренера. Данные, способности – все при нем. Очень вежливый парень. Близкие подруги Келси говорят, что до момента, как он начал с ней встречаться, Лукас был эдаким примером для младших ребят из своего района и колледжа. И для большинства все осталось неизменным, но не для них. Ведь Шеллинг, юноша, проявил себя определенно не лучшим образом. Наша героиня обожает баскетбол. Как вы помните, она играла за разыгрывающего. И, конечно, однажды девушка приходит на матч и видит там Донте. Высокого, симпатичного, очень классного игрока. И, кажется, влюбляется в него с первого взгляда. Поглядывать со стороны на него студентка и не думает, а просто подходит и знакомится с ним. Вскоре они становятся парой, проводят вместе все свое свободное время. Но время идет, а с родителями девушка парня не знакомит. Теперь Лора понимает, почему. Красивая картинка их любви была настолько хрупкой, что дочь не хотела, чтобы она рассыпалась на осколки на глазах ее же близких. Донте просто использовал свою подругу, а также ее машину и деньги. Келси Шеллинг была без ума от него, а он, очевидно, не чувствовал ничего подобного, но не считал постыдным получать свой профит из данной ситуации. Все чаще он ведет себя грубо, Шеллинг. Ребята много ссорятся. Он бросает ее, возвращается и так по кругу. Очень скоро от веселой и жизнерадостной Келси не остается и следа. И девушка, очевидно, чувствует на себе нездоровый эффект данных отношений. Потому что, когда Лукас возвращается в свой родной город Пуэбло, она не следует за ним, а отправляется в Калифорнию, где проводит много счастливых дней без него. Однако данный штат, мягко скажем, дорогой для обычной студентки. Поэтому она едет в Колорадо, в Денвер, где устраивается на работу в магазин и снимает жилье. В период праздников, ноябрь-декабрь 2012-го, она снова начинает встречаться с Донте. Он часто остается у нее, но порой уезжает к себе. Как, черт возьми, они снова сошлись? Ну, ответ прост. Келси любила его и очень скучала. Одно сообщение, другое, третье, и все снова завертелось. Близкие открыто выражают ей свои опасения по данному поводу, и Шеллинг признает, что испытывает те же чувства, но не готова порвать с ним теперь. В конце января 2013-го девушка понимает, что у нее задержка. Сперва она молчит о ней. Лишь спустя дней 5 решается сказать о своих подозрениях Донте Лукасу. Тот в ярости. Он не хочет этого ребенка и уезжает в Пуэбло. Пара ссорится дни напролет просто по переписке, пока Келси наконец не берет себя в руки, чтобы действовать в интересах малыша. Если это не ложная тревога, и под сердцем у нее действительно уже бьется второе. Устав от скандалов, Шеллинг пишет Донте, что ничего не хочет от него. Мол, тебе не обязательно быть со мной, растить наше дитя и так далее. Я справлюсь сама. Тот иронично отвечает. Я знаю. Спасибо, что напомнила. На этом девушка ставит точку. Дни идут. Лукас снова связывается с ней. Кажется, даже смягчается. Когда 4 февраля Келси Шеллинг выходит из клиники, получив подтверждение, что беременна, она отправляет снимок УЗИ своим родителям и ему. И он снова психует, о чем будущая мать рассказывает своей подруге-коллеге, когда приходит на работу в магазин. Но ей уже все равно. Она счастлива и просто рада тому, что в ее жизни появится этот малыш. Вот и все. Единственная драма в жизни Келси Шеллинг – ее неразделенная любовь к Донте Лукасу и события, связанные с ней. Как говорят детективам, близкие пропавшие. Больше ничего нет. Ни врагов, ни конфликтов, ни подозрений, что она могла куда-то сбежать сама. Конечно, следователи хотят поговорить с Донте и выяснить, не причастен ли он к исчезновению Келси. Теперь о таинственном исчезновении женщины из Денвера. Беременная женщина, которая исчезла. Келси была на 8-й неделе беременности. Последний раз ее видели в Пуэбло в гостях ее парня Донте Лукаса. Четырнадцатое февраля. День всех влюбленных. Спустя 5 дней с начала расследования от Келси Шеллинг никаких вестей. Волонтеры ведут поиски. Детективы готовятся ехать в Пуэбло, чтобы поговорить с Донте Лукасом. И неожиданно именно в этом городе на парковке больницы находят машину пропавшей. Новые доказательства в поисках пропавшей женщины из Денвера в городе Пуэбло. Машину пропавшей женщины из Денвера обнаружили в Пуэбло. Детективы будут осматривать машину Келси. Из этого вытекает, что юрисдикция дела меняется. Келси не просто в последний раз видели в Пуэбло, но и ее брошенную машину находят там. Так что высока вероятность, что именно здесь она и исчезла. Полиция Денвера передает расследование коллегам, и те вызывают Донте Лукаса на допрос сами. Уже на следующий день, 15 февраля 2013 года. Хочешь сесть вот сюда, брат? Они стараются быть дружелюбными и пока не выказывать чрезмерной заинтересованности или своих подозрений, чтобы сперва наладить контакт и дать ему раскрыться. Можешь кратко рассказать, что произошло? Во вторник утром, рано утром, она приехала в Пуэбло. Любопытно, но на допросе Донте Лукас не просто отрицает, что находится в романтических отношениях с Келси, что было бы правдой на сей момент. Они не вместе. Парень утверждает, что и не был в них никогда, что уже действительности не соответствует. Она твоя девушка или... Нет, у нас никогда не было настоящих отношений. Можешь кратко рассказать, что произошло? Она приехала в Пуэбло, а мы поговорили, ну и все. А потом она разозлилась на меня или типа того. Донте говорит офицеру Робинсону, что Келси Шеллинг приехала к нему в Пуэбло на своей машине. Они встретились, чтобы поговорить. В том числе о будущем ребенке. Однако разговор не заладился. Возникла ссора, после которой парень вернулся к себе домой. Девушка ночевать у него не захотела, так как была обижена, и спала в автомобиле. Но утром ребята снова увиделись, ведь запланировали поход к врачу. Зашла в парк Вью, пробыла там почти 2 часа. 1:45. Келси Шеллинг, по его словам, зашла внутрь, прошла обследование и вернулась к нему с печальными новостями. Она вышла и сказала, что больше не беременна. Это удивляет детективов, ведь в материалах дела сказано, что накануне утром Келси ходила на УЗИ, и доктор сказал, что все в порядке. Но в конфронтацию с Донте они по сему поводу пока не вступают. Из клиники парочка отправилась в Walmart на южной стороне. Шеллинг хотела перекусить перед тем, как отправиться обратно в Денвер. Она пошла за едой, потому что была голодна. Вернулась, мы поговорили, а потом она сказала, вылезая из машины, не хотела вести меня домой. Я просто ушел от Walmart и пошел пешком домой. А потом мама за мной заехала. Когда его спрашивают о моральном состоянии подруги, после того, как она якобы получила столь трагическую весть в больнице, Донте говорит, что Келси была в порядке, но в целом ее ментальное здоровье вызывает вопросы. У нее сильная тревожность. У нее бывают приступы, поэтому она носит таблетки. Что еще тебе про это известно? Она говорила мне, что несколько раз попадала в больницу из-за передоза. Лукас описывает Келси как довольно проблемную особу. Ну, о смерти она говорила лишь раз. Но рассказывала, что несколько раз попадала в больницу. После данной встречи детективы отправляют офицеров в несколько локаций. Их интересуют записи с камер наблюдения, которые охватывают стоянку возле больницы, у которой нашли машину, а также парковки клиники Парквью и магазина Walmart, начиная с вечера 4 февраля. Они не очень-то верят рассказу Донте, поскольку тот несколько раз путался в показаниях, даже когда говорил о времени встречи. То в час ночи, то около 3, то и вовсе еще до полуночи. Чему верить-то? Поэтому полицейские и хотят просмотреть видео с этих 3 точек с момента, когда девушка могла приехать в Пуэбло. И довольно скоро ее машину замечают на видео из Walmart'а. Ровно в 23:00 она паркуется и просто стоит там примерно 1.5 часа, а потом уезжает. До полудня следующего дня, 5 февраля, никаких признаков Келси. Но около 12 дня ее машина снова появляется тут, останавливается, из нее выходит Донте Лукас. Он обходит здание гипермаркета и садится в другой, серебристый автомобиль. Детективы проверяют базу данных. У его матери визуально похожее транспортное средство такого же цвета. Тут парень, вероятно, не соврал. Миссис Лукас забрала его. И опять тишина. Целый день и ночь никакого движения. 6 числа в 7 утра с лишним видно, как неопознанный мужчина в темной толстовке с капюшоном садится в машину Келси на парковке Walmart'а и уезжает. Может ли этот парень быть Донте Лукасом? Легко, как и кем-либо другим, так как его одежда затрудняет идентификацию. С этого момента офицеры переключаются на запись с парковки больницы, у которой нашли авто пропавшей. Тот самый человек в том же прикиде появляется на ней лишь 7 февраля, то есть на следующий день, более чем сутки спустя. Он приезжает, выходит, закрывает дверь и торопится поскорее уйти отсюда. И, наконец, самое интересное открывается, когда правоохранители проверяют запись с камеры со стоянки клиники Парквью, в которую, по словам Донте Лукаса, они с Келси Шеллинг ходили утром 5 числа. Ее машины там не было, как и самой девушки. Администратор проверяет записи и заверяет детективов, что такая пациентка не посещала их ни в указанный день, ни в следующее. Ошибка исключена, фиксируется все. То есть Донте Лукас просто солгал. Но детективам этого мало. Объективно, юридически одного лишь вранья, как такового, недостаточно для предъявления обвинений. Они ищут способ найти другие точки, в которых могла быть Келси или ее машина. И первым делом обращаются к очевидному варианту – запросить ее банковскую выписку. Так становится известно, что 5 февраля в 11:39, то есть незадолго до того, как Донте Лукас завез машину своей подруги на парковку Волмарта, с карточки Шеллинг были сняты $400 в банкомате неподалеку. И слава небесам! Там также есть камера. Вскоре следствие получает видео оттуда в довольно хорошем качестве, чего не скажешь о предыдущих. На нем четко видно, как автомобиль пропавший проезжает, и за рулем, конечно, Донте. Один. Теперь ясно, что исчезла Келси Шеллинг в промежутке с 00:30 ночи, когда покинула стоянку у Волмарта, и вот этим моментом. Донте Лукаса вызывают в полицейский участок Пуэбло во второй раз. Это уже второй раз, когда мы с тобой говорим. У детективов к нему очень много вопросов. Зачем ты снимал деньги? Какие деньги? О каких деньгах речь? В 11:39 в банке. Ты на видео, чувак. В ее машине, с ее картой. Ты на пленке. А, те $400. Это на оплату телефона. Почему она не поехала с тобой к банкомату? Ее нет в машине. Все на видео. Может, она была в больнице? Честно, не уверен. Как я сказал, я запутался во времени. Я не могу вспомнить. Я чувствую, что я просто буду продолжать говорить не то, а вы будете... Я просто хочу знать правду, брат. Я имею в виду, ты говоришь мне... Я говорю вам правду о том, что происходило. Но я вам скажу, с моими временными рамками может быть путаница. Я мог забыть. У Донте на все есть объяснение. Запутался, не помню и так далее. Ну, а доступ к машине и деньгам Келси у него был всегда. Она всегда предоставляла мне полный доступ к своим деньгам. Детектив переходит к другой теме. Что они делали 5 февраля? И почему нет записи о том, что она была в больнице? После того, как вы просыпаетесь, что вы делаете? Идем к врачу. К какому? В Парквью. В Парквью? В больницу. Давай поговорим о больнице. Она не зарегистрировалась. Ну, я знаю, что она туда пошла. Она не зарегистрировалась. Нет никаких записей, что она вообще была в Парквью. Это все, что я могу сказать. Детективы не давят на Донте, а переходят к следующему вопросу. Хотя на данном этапе это по меньшей мере странно. У них столько улик. Когда вы приехали к Волмарту, где вы припарковались? В смысле? Вы же и так все знаете. Я не понимаю, зачем? Я уже один раз все рассказал. Это все, что я могу сказать. Она тебя высадила. Когда это было? Можно мне адвокат, пожалуйста? Вы все время задаете одни и те же вопросы. Я просто хочу адвоката. Просьба об адвокате делает дальнейший допрос невозможным. Однако, сразу после него Донте Лукаса арестовывают по обвинению в краже личности. По крайней мере, до тех пор, пока полиция не убедится в том, что тот не завладел карточкой Келси Шеллинг незаконным образом. В другом регионе его могли бы задержать за платежное мошенничество. Но в Колорадо, как во многих других штатах, этап предоставления карты или ввода в банкомат рассматривают как момент идентификации. То есть юридически человек, решив рассчитаться с ее помощью или снять с нее наличные, автоматически подтверждает, что является тем, кто что он ней владеет. За решеткой парень прогнозируемо находится недолго, всего несколько дней, так как множество свидетелей говорят, что подруга позволяла ему пользоваться абсолютно всеми своими благами. И, увы, нет доказательств того, что на сей раз это было не так. Его выпускают, и парень просто продолжает жить своей обычной жизнью, как ни в чем не бывало. Не имея возможности повторно поговорить с Донте Лукасом, полиция приглашает на разговор его мать, Сару Лукас. Я бы очень хотел снять с Донте все подозрения и двигаться дальше. Если Донте придет, пройдет полиграф, мы зададим ему 5 вопросов. Если он пройдет его, мы сможем переключиться на другие направления. Я передам это его адвокату. И я знаю, что мой сын хочет только одного – узнать, что с ней случилось. Детективы спрашивают ее про события 5 февраля. Тот день, когда Донте припарковал машину Келси у Волмарта и уехал оттуда на другой, серебристой. Вы действительно забирали Донте? Да, я забирала сына. В тот момент вы видели Келси? Она была с ним? Нет, ее с ним не было. Вы знаете, где она была? Не спрашивала. На 6 число, день, когда автомобиль Шеллинг забрал со стоянки неопознанный парень, Сара Лукас предоставляет сыну алиби. 6 числа Донте или кто-то очень на него похожий, я не скажу на 100%, вернулся и забрал машину. Ни за что. Это не он. Ни за что. Он был дома. Я знаю своего сына. И он не способен причинить кому-то вред. Детективы ожидают, что мать убедит сына пройти полиграф, если тот и правда невиновен. Но этого не случается. Донте категорически против. Чего бы вдруг, правда? Однако с этого момента в расследовании наступает пауза. Правоохранители не могут найти новые улики, а того, что у них есть, недостаточно для ареста. И как-то все сходит на нет. Так проходят 3 года, в течение которых Лора Сакстон продолжает искать свою дочь и всеми силами пытается заставить правоохранителей действовать. Обида Лоры Сакстон на полицию вполне оправдана. Их усилия иссякают вместе с очевидными уликами, которые легко раздобыть. Тогда как женщина продолжает бороться за свою дочь и справедливость для нее. Ее семья просит вашей помощи. Мы делаем все возможное, чтобы найти нашу любимую девочку. В течение 3 лет с момента исчезновения Келси Шеллинг она пытается давить на полицию Пуэбло. Присутствует на каждой пресс-конференции, любом мероприятии, на котором ее голос может быть услышан. Но ничего не происходит. Расследование действительно ведется неправильно. Многим жителям Пуэбло это кажется несправедливым. Они на стороне матери и готовы помогать ей. Многие в Пуэбло не сдаются в поисках улик, которые помогут найти Келси Шеллинг. Мы снова собираемся здесь. Лицо Келси Шеллинг на билбордах в Пуэбло. Волонтеры прочесывают район, где ее видели в последний раз. Пожалуй, это самая большая группа за последнее время. Спустя 3 года это очень много значит. Спасибо. Одни помогают в поисках, надеются найти Келси или ее след. Другие митингуют под полицейским участком и офисом окружного прокурора, чтобы заставить власти действовать. Чего мы хотим? Справедливости! Мы очень ценим всех вас. Ваша поддержка помогает нам двигаться дальше. Мы будем продолжать. Будем искать новые идеи. Мы попробуем все. Сакстон готова заплатить $50,000 за ценную информацию о местонахождении своей дочери. Но когда к ней обращается человек с действительно правдоподобной истории о том, что Келси Шеллинг жива и была продана в рабство другом Донте Лукаса, копы вновь отказываются ей помочь, несмотря на все усилия и страдания женщины. Они считают, что это мошенник, и нет смысла его проверять. К счастью, Лору Сакстон поддерживают журналисты. Она назначает встречу с неким Маркусом, человеком, который должен собрать деньги, после чего Лоре расскажут, где находится девушка и как ее освободить. Это он. Он появляется в Макдональдсе в Ванкувере, как и было оговорено, и даже не подозревает, что его снимает скрытая камера. Окей, он двинулся. Выключай двигатель. На этой встрече парня не трогают. Просто ведут запись, чтобы потом выяснить, кто он такой и может ли действительно быть связан с людьми, к которые удерживают Келси. Но вскоре им становится известно, что аналогичное сообщение получала и другая женщина по имени Кэдди, чья невестка исчезла в Портсмуте, и ей также предлагают принести деньги некому Маркусу. Кэдди Ланкастер намерена найти свою невестку. Женщина также соглашается на встречу по просьбе журналистов, которые на сей раз готовят настоящую спецоперацию. Конечно, в рамках своих ограниченных полномочий. Как только они подойдут к багажнику, готовьтесь. Мы в 10 секундах. Окей, готовимся. У Кэдди и этого мужчины, играющего роль ее мужа, одна задача. Не задавать лишних вопросов Маркусу, а просто привести его к багажнику машины, в котором якобы лежат деньги. И они ее выполняют. Маркус, Райан Смит, ABC News. Как дела? Нормально. Хорошо. Зачем ты пришел взять 25 тысяч долларов у Кэдди? Не знаю. Не знаешь, зачем пришел взять 25 тысяч у Кэдди? Нет. Зачем ты здесь? Ну, забрать деньги. Маркус утверждает, что понятия не имел, о чем идет речь. Ему сказали, что работа связана с ювелирным бизнесом. Типа, нужно просто забрать деньги у заказчика. То есть, случайно парень говорит тебе два раза за две недели прийти в Макдональдс, встретиться с людьми и забрать деньги, и ты ничего не заподозрил? Я ничего не заподозрил. Нам сказали, что ты сегодня привезешь Меган Кэдди. Это правда? Я понятия не имею ни о какой Меган, ни о каком похищении. Это схема вымогательства у семей, у которых пропали близкие. Я ничего об этом не знал. Я даже не подозревал, что кто-то должен обменять деньги на человека. Если бы знал, ни за что бы не ввязался. Журналисты не очень-то верят ему, но сделать ничего не могут. Лишь сообщить в полицию, в ФБР и передать запись. И действительно, парень оказывается не при делах. Он выполнял поручение человека, который направлял их с IP-адреса, зарегистрированного в России. Он же писал родным пропавших людей на Facebook и в других социальных сетях. Однако данный инцидент становится лишь частью спецвыпуска канала ABC. Донте Лукас, я из ABC News. Семья Келси говорит, что ты виновен в ее исчезновении. Это правда? Нет, просто... Кто такая Келси? Он всецело посвящен трагической судьбе Келси Шеллинг и бездействию властей, что и приводит, наконец, к хоть какому-то сдвигу. Главная новость сегодня – поиски Келси Шеллинг. Правоохранители отрабатывают новые зацепки по делу. Будут возобновлены поиски улик по делу Келси Шеллинг. Дело принимает агент Бюро расследований Колорадо Кевин Торрес, который ранее работал в полиции Пуэбло. Когда Лора Сакстон приходит на встречу с ним, тут же разочаровывается. Лицо мужчины знакомое. Она видела его не раз в участке и сразу же решает, что он надеется ей не на что. Мол, это один из тех людей, что так равнодушны к ее горю. Но Торрес успокаивает женщину. Он не имел отношения к расследованию, хотя и знает о нем. После встречи с ним Лора выходит в приподнятом настроении. Впервые ее выслушали как человека, как мать, а не безумицу, что не дает всем покоя. Кевин сразу же берется за работу. В первую очередь поднимает улики из архива и обнаруживает, что там все еще хранится телефон Донте Лукаса, который изъяли у него, но доселе не исследовали. Агент запрашивает ордер и довольно быстро получает согласие на проверку аппарата. А там столько информации, которая проливает свет на произошедшее. Содержание переписки Донте и Келси дает понять, что еще с 3 февраля парень начал уговаривать девушку приехать к нему. Та отказывалась, ссылаясь на слабость и занятость. Утром 4 числа она, тем не менее, отправила ему снимок УЗИ. И тот снова вспыхнул, нахамил, позже, однако, остыл и стал отвечать более корректно. А со второй половины дня возобновил свои попытки заманить Шеллинг в Пуэбло. Он написал: «Приезжай, у меня для тебя сюрприз. Ты все равно не поверишь, если я скажу, что это». И в какой-то момент Келси сдалась. Может, подумала, что тот одумается и сделает ей предложение. Или купил что-то для малыша. Такие резкие перекусы в их отношениях уже случались. В 11 вечера она приезжает на парковку у Волмарта, как они и договаривались. Пишет Донте, его нет. Ждет полтора часа, пока тот не просит подъехать к дому его бабушки, так как он двигается как раз в ту сторону. Она приезжает туда и снова вынуждена просто сидеть в машине. Еще пара сообщений, где ты, я устала и засыпаю. А потом тишина. Судя по всему, Лукас прибыл на место, они вошли внутрь, и там разразилась ссора, в ходе которой молодой человек вспылил и сделал что-то со своей беременной подругой. Агент Торрес предполагает, что более вероятно смерть от удушения, так как своего транспортного средства у парня нет. И если ему пришлось катать тело, пока он думал, куда его деть, то вероятнее всего подозреваемый использовал машину самой Келси Шеллинг. А в ней специалисты не нашли ничего, кроме волос Келси и Донте. Один из них, принадлежащий жертве, был в багажнике под колесом запаской. Конечно, он мог оказаться там раньше совершенно естественным образом. Но тут важнее другое. Нет крови или других следов биологических жидкостей. А значит, если тело тут и было, то умертвили ее иначе. Руками, а не ножом или огнестрельным оружием. Но это... еще надо доказать. В ходе возобновленного расследования поступают новые наводки. Полиция получила наводку, что тело Келси Шеллинг может быть во дворе дома Донте. Двор этого дома перекапывают полностью, лопатами, техникой, но все тщетно. Другой сигнал приносит больше пользы. Некая Лорен Сур обращается в полицию и сообщает, что была в отношениях с Донте Лукасом после исчезновения Келси. И тот признался ей, что неопознанный парень на видео с камер наблюдения – это он. Донте был тем, кто больше суток где-то держал машину Шеллинг, а потом поставил ее на парковку у больницы. Агент Торрес продолжает собирать информацию и находит еще одно доказательство его вины. Телефонные компании, которые обслуживали номера пропавшей и подозреваемого, предоставляют список вышек, к которым аппараты подключались в то или иное время с 4 февраля. И после их встречи пинги совпадают, вплоть до 7 числа, когда связь со смартфоном Келси обрывается. Значит, это может лишь одно. Это он писал те сообщения близким девушке, дабы создать видимость того, что с ней все в порядке. Кевин Торрес готовится в ближайшее время запросить ордер на арест Лукаса. 4 года назад в этом месяце исчезла Келси Шеллинг. Мама Келси считает, что полиция сейчас ближе, чем когда-либо к тому, чтобы ее найти. Некоторые события ускоряют процесс неожиданным образом. В конце 2017 года мужчина из Пуэбло сообщает полиции, что Донте и другие парни напали на него на улице и украли $1000, что является поводом для задержания. Вот только подозреваемого не могут найти. Торрес давно держит его на прослушке и вскоре получает сигнал от офицеров, которые сейчас мониторят его активность в режиме реального времени. Лукас едет в аэропорт и собирается улететь в Мексику через 2 часа. Да, он решает сбежать, но патрули уже мчатся, чтобы остановить его, и, к счастью, успевают. Всего за 25 минут до вылета. Крупное событие. Бывший парень, пропавший 4 года назад беременной женщиной из Денвера, теперь ему предъявлено уголовное обвинение первой степени. Первого декабря его арестовывают и сразу же предъявляют обвинение, в том числе в гибели Келси Шеллинг. Привет, приятель. 2 дня подряд его допрашивают, и, наконец, он начинает говорить. Все эти улики – это вы. Без всяких сомнений. Я имею в виду, что вы, ребят, не дураки. Верно. Все, что я скажу, вы проверите и сочтете за чушь. Верно. Следователь ведет себя грамотно. Он не просит признаваться во всем, что тот сотворил, а требует подтверждения некоторых моментов. Например, того, что неопознанный тип записи – он, Донте. Я хочу, чтобы ты посмотрел мне в глаза и сказал: «Да, я переместил эту машину из Волмарта во второй раз, потому что это был ты. Скажи это честно». Хорошо, это был я. Я с самого начала лгал об этом. Я переместил машину во второй раз. Я запаниковал. Я не знал, что делать. Донте сознается и паникует. Он понимает, что связал себя со всеми известными полиции этапами. И ему это не на пользу. Давай, где наручники? Никакой другой ценной информации Донте полицейским больше не предоставляет. Но правоохранители и прокуроры уверены, сказанного уже достаточно. Суд начинается, однако, лишь 25 января 2021 года, ввиду задержки, связанной с ковидными ограничениями. Донте Лукас, житель Пуэбло, обвиняемый в гибели своей беременной подруги Кэлси Шеллинг почти 8 лет назад, завтра предстанет перед судом. Прокуроры считают, что улик достаточно, чтобы осудить Лукаса даже без тела, но защита с этим не согласна. Разбирательство проходит за закрытыми дверями. Два ключевых свидетеля дали показания в громком деле Донте Лукаса. На стороне обвинения Лора Сакстон, подруги Кэлси, которые знали, что происходило между ней и Донте, та самая Лорен Сур, бывшая девушка обвиняемого, а также его собственная мать, которая признается, что не уверена в том, что утром 6 февраля ее сын находился дома, как сказала полиция. На самом деле она лишь думала так, но точно не знает. Женщина не видела его в то время и в спальню к нему не заходила. Наибольшей неожиданностью становится появление в зале суда друга Донте Лукаса, ныне осужденного по другому обвинению. Парень утверждает, что детали преступления приятель с ним не обсуждал, но сказал, что копы никогда не найдут Кэлси. А когда процесс близится к завершению, становится известно, что одного свидетеля со стороны обвинения, некая Роксан Мартинес, не будет. И показания этой девушки не прозвучат даже из третьих уст. Срочная новость на Denver 7. Ключевой свидетель по делу о гибели Кэлси Шеллинг найден мертвым. И хотя в зале суда данная информация не озвучивается, присяжные узнают о случившемся, потому что новость гремит отовсюду. Тот свидетель, 31-летняя Роксан Мартинес, была найдена застреленной. Несчастная Роксан Мартинес скончалась на месте. Что она собиралась рассказать на суде, по сей день остается загадкой. Когда сторона обвинения заканчивает свою работу, защита внезапно отказывается вызывать свидетелей. У них нет аргументов, а посему адвокаты пытаются разыграть очень рискованную карту. Мол, задача прокурора заключается в том, чтобы доказать вину. Он не справился, так что нам нечего оспаривать. Обвинение и защита произнесли заключительные речи. Присяжные сейчас совещаются. Когда жюри отправляются на обсуждение, все расходятся. Никто не ожидает быстрого вердикта в деле без тела. Однако спустя всего 2.5 часа их просят вернуться. У прокурора, детективов, Лоры Сакстон, лица мрачнее ночи. Они уверены, что в их случае скорость принятия решения указывает на то, что приговор будет оправдательным. Однако судьба сегодня на стороне добра. Донте Лукас официально признан виновным в гибели Кэлси Шеллинг более чем через 8 лет после ее исчезновения. Это обвинительный вердикт спустя 8 лет. И хотя тело Кэлси Шеллинг так и не найдено, присяжные решили, что улик достаточно, чтобы осудить человека, которого ее семья подозревала с самого начала. Мы очень благодарны за такой исход, но в итоге я все равно не вернула Кэлси. И это то, чего я хотела больше всего, поэтому я чувствую, что где-то не дожала, не сделала все, чтобы вернуть ее домой. Восьмого марта 2021 года Донте Лукаса признают виновным и приговаривают к пожизненному заключению без права на УДО. Присяжные посчитали, что он настолько не хотел быть связан с Кэлси, этим ребенком, что, несмотря на ее готовность вырастить малыша единолично, решил, что вправе просто устранить обоих. Пожалуй, более абсурдного мотива не отыскать. Кэлси Шеллинг до сих пор не найдена. Ее мать продолжает надеяться, что однажды сможет похоронить дочь достойно. А пока посещает не могилу, а пляж в Калифорнии, по которому погибшая так любила гулять и где была по-настоящему счастлива. Там Лора чувствует ее присутствие и приезжает туда всякий раз, когда тоска по ней становится невыносимой. Виновного в гибели Роксан Мартинес нашли. Им оказался ее бывший парень. Полиция не видит оснований для того, чтобы связать этот случай с Донте Лукасом. Что ж, на этом все. Берегите себя и своих близких, будьте добрыми и помните, безнаказанных не бывает.